Глава 4. Подробности. Виктор медленно отвел фонарь в потолок. «Давайте включим свет», – предложил Миша. «Так будет намного удобнее». Детектив ничего не ответил. Целесообразности встречной словесной атаки он был не уверен, как и во всем остальном. Зажглись лампы на потолке. Парень подставил пакет на парту и взглянул на Виктора со слегка виноватым видом. «Льда нет», – признался он. «Уж извините, бегать за ним было бы совсем глупо». «А за хорошим виски не глупо?» произнес Виктор. «Кто откажется от хорошей выпивки в момент, когда она нужна?» На пыльную поверхность парты легли два стеклянных стакана. «Вам сколько?» – спросил Миша. «Не буду. Я сегодня за рулем. Королы Терры, на которые у вас нет документов, не думай, что вы сильно рискуете. Давайте выпьем». Только сейчас Виктор понял, что все еще держит фонарь включенным. Убрав его, детектив взял стул и присоединился. Миш тем временем извлек из пакета всякие деликатесы. Красную рыбу в целлофане, плавленые сырки, банку икры лосося. «Это все мне?» – спросил Виктор. «Почему бы и нет? Мало ли», – пожал плечами Виктор. «Может, это для Алены?» Миш улыбнулся. «Эта дверь никогда не была на замке», – сказал он. «Вы и сами могли это увидеть». По внутренним стенкам стаканов разлилась ароматная жидкость. Виктор взял стакан, не торопясь выпил, смакуя знакомые ощущения. «Да, это намного лучше», – похвалил он и отправил в рот кусок рыбы, предварительно нанизав его на пластиковую вилку. «Стало быть, эта комната не запиралась. Ни разу. Да и незачем было. Однако теперь здесь только мы». «Так точно». Виктор налил себе еще, но пить не спешил. Откинувшись на спинку стула, он с интересом посмотрел на парня. «Как тебя зовут по-настоящему?» – спросил он. «Ты ведь не Миша?» «Я никогда этого не утверждал. А вы сами меня так назвали. Называйте меня Марк. Это ближе к истине». «Давай уж на ты», – детектив вытащил пачку сигарет. «У нас ведь теперь столько общего». Марк продолжал есть, явно наслаждаясь процессом. Виктор прикурил от зажигалки, втянул дым. «Так кто все-таки тот человек в маске?» – спросил детектив. «Все никак не успокоитесь? Я не из тех, кто быстро успокаивается, но и вывести меня нелегко. Признайтесь, мне это удалось. Пока не совсем. Кто знает?» Марк стал методично разворачивать плавленый сырок. «Может, у нас еще все впереди? Для этого у тебя недостаточно виски». Парень хранил молчание. Виктор докурил сигарету и начал новую. «Ведь заказчик – это вовсе не тот любитель маскарада», – проговорил Виктор. «Это явно кто-то другой». «Кто-то вроде тебя». «Мы же обсуждали эту тему», – ответил Марк. «Я не считаю нужным вторично отвечать вам теми же доводами». «Нравишься ты мне, Марк. Вот запросто могу представить, что именно ты руководишь всей вашей компанией. Я нахожусь на том месте, которое должен занимать». Парень повернулся к детективу, глядя открыто. «Здесь не я команда, но и не человек в маске. Это снова ваши домыслы. Варитесь в своих заблуждениях, как вам угодно». «Я вам уже сказал, мой шеф предпочитает хранить инкогнито. Точка. От души советую вам отказаться от попыток выяснить его личность». «Хорошо сказано». Виктор наслаждался почти позабытым чувством наложения сигаретного дыма на вкус виски. «А вот только я не понял, что мне грозит, если я все же продолжу гнуть свою линию. Ну, не напугал ты меня, Марк, уж извини». Марк фыркнул. «Да кто вас пугает?» – отмахнулся он. «Это был просто дружеский совет». «О, так мы теперь друзья? Надеюсь, что не враги. Кстати, стоимость замка вычтут из вашего вознаграждения». Виктор покосился в сторону темнеющего проема. «Стало быть, ты не в обиде, что я вломился в это уютное гнездышко?» – спросил он. Марк показался невозмутимым. «Честно сказать», – произнес парень, – «немного обидно, но не за замок». «А за что? За то, что вы так легко нашли это место». «Ты же не думал, что повязочки на глаза меня остановят?» «Зря вот так, Виктор. Вас по-хорошему просили этого не делать. А ты попроси по-плохому». Вместо ответа Марк взял свой стакан и повернулся к детективу. Виктор ухмыльнулся, чокнулся с Марком и выпил. «Вот это я понимаю. Хороший виски», – похвалил он, взял рыбу и оторвал зубами изрядный кусок. «Провоцируете?» – спросил Марк. «Сам решай. Ты же вроде не дурак, сам все поймешь. Устроили кражу со взломом и теперь идете в наступление?» «Думаете, как бы перетянуть одеяло на себя? Таков ваш метод в деловых спорах». «Какую кражу?» – умудрился Виктор. «Я вроде ничего не украл пока что. Но могли бы. Я много что могу. Поэтому ко мне и обращаются за помощью. Вы проникли на чужой объект. То есть ты признаешься, что я могу найти здесь что-то интересное?» «А ведь мы тоже можем найти что-то интересное», – проговорил Марк. «Например, я не ручаюсь, что вашей короле в данный момент не лежит мешок конопли. и что ее настоящий владелец не заявил в данный момент об угоне, или что достаточно. Я понял, прервал Виктор. Он размышлял не более секунды. И что из этого следует? Я отлично знаю, что подставить можно любого, играть со мной в это бесполезно. Но не любой подставляется сам, Виктор. Вы же подставляетесь весьма и весьма сильно. И продолжаете подставляться и провоцировать. На что вы рассчитываете? Я ума не приложу. Виктор нацепил на вилку сырок и сунул рот прямо в фольге. Немного пожевав и поразмыслив, он выплюнул оставшийся комок фольги и вытер губы салфеткой. «Ладно, Марк, давай объяснимся», – сказал он. «Твой босс дал мне задание. Ты знаешь, какое. Найти Алену». «Именно. Но главное тут не это. Главное то, что искать вашу Алену мне поручил именно он, а не ты. Ты же несколько раз подтвердил, что ты не босс и задание не давал. Я что-то не улавливаю сути. К чему все эти аксиомы? Сейчас расскажу. Когда мне поручают розыск, я разыскиваю везде, где это возможно. А если это требуется, еще на территории самого заказчика. В его доме, в его машине, на его работе, в постели его любовницы. Вот как. И это, Марк, вовсе не наглость, которая, как известно, второе счастье. Это опыт, который не пропьешь. Давая задание, заказчик сам может являться ключом к разгадке. В некоторых случаях он может этого не знать. Если случай изначально загадочный, почему, подобно вашему, то клиент замешан почти наверняка. И вы вломились сюда, потому что знал, что здесь что-то найду. Я помню об условиях контракта не искать клиента. Но мне не запрещалось предпринимать какие-либо другие шаги, ведущие к основной задаче. Искать вашу Сольскую. Если для этого нужно поступиться побочными пунктами договора, я это делаю. Иначе суть задания бессмысленна. Поручая частному лицу вторгаться в чужое личное пространство, следует быть готовым, что случайно может быть задето и твое собственное. Я считаю, это очевидно. И не выходит за рамки относительной справедливости. У вас талант оправдывать чем угодно свои личные прихоти. У меня лишь одна прихоть – делать качественно свою работу. Виктор плеснул себе еще виски. Не стоит так драматизировать жизненные ситуации, посоветовал он. Не обижайтесь на мои привычки бродить везде, где я сочту нужным. Это помогает мне в раскрытии дел, которые вы же мне и поручаете. В конце концов, я ведь смирился, что ваша контора самым бессовестным образом за мной следила. Кстати, как вы это делали? Вы же не ожидаете, что я отвечу? Я ожидаю другого. Могу ли я рассчитывать на вашу помощь, если станет слишком жарко? Почему должно стать жарко? Потому что мне не верится, Марк, что твоя Алена сбежала просто так. Сдается мне, вашу контору можно обставить только с помощью грубой силы или очень выдающегося ума. Алена не из глупых и даже не из средних, так ведь? Марк отодвинулся от стола. Вы нашли здесь то, что хотели? Спросил он. Если ты про риски, то да. Пожалуйста, прекратите строить из себя клоуна. Виктор выпил залпом и бросил стакан через комнату. Тот ударился в стену и разбился на множество осколков. «Теперь слушай сюда, парень», – сказал Виктор тихо. «Твой босс мне заплатил. Потому я буду отрабатывать деньги, независимо от того, покажутся ли мои слова или действия клоунадой или нет. Кроме того, он меня замотивировал, дав зацепку, что Алена меня искала. Так что я буду работать так, как захочу, покуда твой шеф не станет противоречить самому себе». Ты яростно отрицаешь, что имеешь отношение к совету директоров, вот, и не строй из себя высокого дядю. Я не буду перед тобой отчитываться за сломанные замки, за свои манеры, за любые неудобства, которые могу доставить твоему, без сомнения, утонченному вкусу. Мне плевать на репутации ваших отделов и слаженность ваших систем. У меня есть клиент и дело, точка. Все остальное – расходный материал, включая тебя – и этот паршивый склад с партами. А поэтому, Марк, вопрос не в том, почему я строю из себя клоуна. Вопрос в том, почему клоуна строишь ты. Ведь я тебе за это не заплатил. И если окажется, что в пропаже Сольской виновен ты сам, то, я думаю, клиент за такие ценные сведения даже маску снимет. Марк долго сидел молча. Виктор его не торопил. Парень открыл бутылку минералки и плеснул новый стаканчик. «Мне не давал покоя один момент», – сказал он. Почему вы сдали своего информатора? Теперь я понимаю. Неужели? Для вас все средства хороши, так ведь? Ну, ты, брат, озадачил, ответил детектив. Как средства для достижения поставленной цели, в принципе, могут быть плохими? Что такое сама политика использования информаторов, как не компромисс? Я мог пойти на сделку с преступником, пообещав слегка потерять его дело, если взамен посажу 20 человек. Вместо этого сидит 21. Кидайте своих же. И после этого вы детектив? Своих не кидаю, отрезал Виктор. Если тот, кто переступил черту, забросает меня фактами и внезапно сочтет, что теперь для меня он свой, то это его личные половые трудности. Есть знакомые в органах, а они тебе все популярно объяснят. Виктор, я все не могу понять вашей философии. А зачем тебе с ней знакомиться? Вдруг вы по достижении дела решите, что Алену лучше никому не отдавать, а вместо этого, к примеру, передать собранные ею сведения другой конторе. Виктор потер ухо. «Марк», – произнес он, – «давай ты уж вытащишь пистолет и страшным голосом прикажешь слушаться тебя, а не то. Видишь ли, нет в тебе ораторской жилки. Я вполне понимаю, что у тебя может быть своя маленькая власть, но вот договариваться ты не умеешь. Весь ваш дурной пафос, все эти маски, побитые королы, дрянная выпивка, полумрак складов и даже старинные музейные хреновины – не более чем топорно набросанная мишура, которая призвана увлечь меня в длинные приключения. Однако ты сливаешься на первом же неожиданном вопросе, сдаешь позиции и не можешь удержать стиль. Вот как с тобой говорить. Оружие я не ношу, уклончиво пожал плечами Марк. И вы не совсем правы, считаешь, что я могу размахивать пистолетом попусту. Было время, когда я носил оружие. Если вытаскивал, то пользовался им по прямому назначению. И не вам меня судить. Я попрошу прекратить этот разговор. Виктор долго смотрел в его глаза, не видя в них ничего, чтобы мог ожидать увидеть. Ни напора, ни чувства вины, ни прочих посылок. Лишь тщательно скрываемая усталость. «Что за артефакты?» – спросил детектив, кивнув в сторону пустых стен. «Что за ерунда там стояла вчера?» «На меня, признаюсь, произвело впечатление». «Они здесь были не для того, чтобы произвести впечатление. А для чего?» «Вам все объяснит клиент. Артефакты меняют природу материи». Это исследовала Сольская? Да, как и все мы. Виктор побарабанил пальцами по парте. Марк, не заставляй меня вытягивать из тебя по одному слову за раз, просил он. Если ты можешь что-то сказать про Алену, говори. Мне поможет любая информация. Парень начал собирать остатки еды в пакет. Движения были немного замедленными. Алена была из бывших сталкеров, сказал он. Добывали артефакты. Где? Обычно их добывают в зоне. «В какой зоне?» – быстро спросил Виктор. «Этого я сказать не могу. Но это и не важно. Алена нашла другой способ». «Что за способ?» «Мы не знаем. Она научилась синтезировать артефакты буквально из ничего. По сути, это биологические гаджеты, изменяющие законы физики при определенных ритуалах. Это тяжело объяснить. Нужно увидеть самому». «Так давай увидим». «Нет», – мотнул головой Марк. «Нам запрещено выносить их из павильона». «Ты про этот убогий хоздвор? Вчера это был павильон. Сейчас отсюда все вывезли. И ты не можешь добыть для меня самый захудалый артефакт? Нет. Хотя, будь моя воля, я бы подобрал для вас что-нибудь в помощь. Старался бы». Марк перешел на шепот. «Виктор, послушайте меня». «Да». Детектив сам понизил голос и даже на всякий случай оглянулся. «Что такое?» «Не ищите Алену слишком усердно». «Это еще почему?» – удивился Виктор. «Потому. Я думаю, у нее была причина убежать». Детектив задумался. Марк встал и направился к выходу. «Эй, парень!» – окликнул его Виктор. «Не уходи просто так, как незваный гость на поминках. Скажи мне хоть что-нибудь более ценное». Марк оглянулся в дверях. «Я вам виски принес», – проговорил он. «Причем хороший. Ничего не требуя, не обещаю взамен. Думал, что вы хоть что-то цените в своей жизни. Видно, я ошибался». Он вышел и прикрыл за собой дверь. Виктор невозмутимо взял со стола сырок, начал его разворачивать, но внезапно проник с отвращением, отшвырнул его от себя. Глубоко вздохнув, он погрузился в раздумья. «Ты не так прост, Марк», – произнес детектив, оглядывая комнату. «Ты хотел со мной встретиться, причем без свидетелей. Что ж такого важного ты мне сообщил?» Что-то крутилось в голове Виктора, не давая покоя. В словах парня была значимая информация. Определенно была. «Сталкер», – сказал он, стараясь услышать это слово со стороны. «Где же я раньше слышал это определение? Сталкер, артефакт. Откуда эти слова кажутся мне знакомыми?» Поднявшись, Виктор потратил несколько минут на уничтожение следов своего пребывания на складе. Затем он вышел на улицу и направился к машине. На всякий случай смотрел и ее. Как и он и предполагал, никакой конопли ему не подсунули. И вообще ничего. Продолжая размышлять, Виктор выехал на проспект. «Сталкер».